Впервые в жизни ей не на что опереться, не с чем сравнивать. Ничто в прошлом не утешает, ни разу там не вспыхнуло сильное глубокое чувство. В ней или самой, или в ком-нибудь из этих мимолетных, как тени, любовников. Не помогают и воспоминания о Драхеде, ведь там она тоже всегда от всех отгораживалась. Правильно, от Леона непременно надо было сбежать. Сказать «да», отдать себя в его власть, а потом видеть, как он убедится, насколько она несостоятельна, и отшатнется, невыносимо. Он поймет, какая она на самом деле, и это убьет его любовь. Невыносимо согласиться и под конец быть отвергнутой раз и навсегда. Куда лучше отвергнуть самой? Так, по крайней мере, не пострадает гордость. А гордости в Джастине ничуть не меньше, чем в ее матери. Никогда, никогда Леон не должен узнать, какая она на самом деле, под маской дерзкого легкомыслия. Он влюбился в ту Джастину, какую видит. Она ведь не давала ему случая заподозрить, какое море сомнений скрывается под легкомысленной внешностью. Это подозревает, нет, знает только Дэн. Она низко наклонилась, прижалась лбом к прохладному ночному столику, по лицу ее струились слезы. Вот потому-то она так любит Дэна. Он знает настоящую Джастину и все равно ее любит. Помогают и кровные узы, и вся их жизнь, столько общих воспоминаний и сложностей, горести и радости. А Леон чужой. Он не связан с нею, как Дэн, и даже как остальная ее родня. Он вовсе не обязан ее любить. Джастина всхлипнула, отерла ладонью мокрые щеки, пожала плечами и принялась за нелегкую задачу. Надо затолкать то, что случилось, куда-нибудь в самый дальний угол сознания. И не ворошить, не вспоминать. Она это умеет. Всю жизнь она совершенствовала эту технику. Только надо вечно быть чем-то занятой. Надо, чтобы тебя поглощали разные дела, и не досуг было думать о том, что внутри. Джастина протянула руку, щелкнула выключателем настольной лампы. Видно, кто-то из дядюшек занес это письмо к ней в комнату. Вот оно лежит на ночном столике, голубой конверт авиапочты, в верхнем углу марка с портретом королевы Елизаветы. Джастина Лапонька, писал Клайд Долтингхэм Робертс. «Возвращайся в лоно родного театра, ты нам необходима. Приезжай сейчас же. В репертуаре нового сезона есть одна беспризорная роль. И шепну тебе на ушко, я сильно подозреваю, что ты не прочь будешь ее сыграть. Как насчет Дездемоны, Лапонька? С Марком Симпсоном в роли твоего Отелло. Репетиции для главных участников начинаются на следующей неделе. Конечно, если тебе это любопытно». Если ей это любопытно. Сыграть Дездемону. Дездемону в Лондоне. И Отелло сам Марк Симпсон. Такое счастье выпадает раз в жизни. Она вмиг почувствовала себя на седьмом небе. То, что произошло у нее с Леоном, уже не имеет значения. Нет, вернее, обретает совсем иное значение. Пожалуй, если быть очень-очень осторожной, удастся сохранить любовь Леона. Знаменитая, прославленная актриса всегда занята, у нее остается не очень-то много времени на любовников. Стоит попытаться. Если она заметит, что он вот-вот поймет истину, всегда остается путь к отступлению. Чтобы не лишиться Леона, тем более этого нового Леона, она готова на все, только маску свою ни за что не сбросит. А меж тем, такую новость не грех отпраздновать. Снова встретиться лицом к лицу с Леоном, пока не хватает храбрости. Но есть и еще люди, которые порадуются ее торжеству. И так она надела туфли, прошла по коридору к общей гостиной дядюшек и, едва Пэтси отворил ей дверь, раскинула руки, ослепительно улыбнулась и провозгласила: «Выставляйте пиво, я буду Дездемоной!» Мгновенье все молчали. Потом Боб сказал ласково: «Вот это славно, Джастина!» Но радость ее не померкла, напротив, в ней рос неудержимый восторг. Джастина со смехом уселась в кресло, внимательно оглядела дядюшек. «Да чего милый народ! Конечно, ее новость ничего им не говорит. Они понятия не имеют, кто такая Дездемона. Если бы она сейчас объявила, что выходит замуж, Боб ответил бы примерно так же. Сколько она себя помнит, они всегда были под боком. И, увы, она всегда смотрела на них свысока, так же, как и на все в Драхеде. Дядюшки — это нечто во множественном числе, не имеющее никакого отношения к Джастине О'Нил. Просто члены некоего сообщества. То заезжают на главную усадьбу, то вновь исчезают. Застенчиво улыбаются ей Джастине при встрече, но увиливают от разговоров с ней. Теперь-то она понимает. Не то, чтобы она им не нравилась. Просто они чуют, что она очень другая, и им с ней неловко. А вот здесь, в Риме, который им чужд, а ей уже знаком и привычен, она начинает лучше их понимать. Ощущая, как в ней разгораются чувства к ним, которые, пожалуй, можно назвать любовью, Джастина переводила взгляд с одного улыбающегося, изрезанного морщинами лица на другое. Вот Боб, главная и всех вдохновляющая сила, хозяин Драхеды. Но как ненавязчиво, незаметно играет он эту роль. Вот Джек. Кажется, он только и делает, что ходит за Бобом по пятам. А может быть, просто они отлично ладят? Хьюги. В нем, в отличие от двоих старших, есть какая-то озорная жилка. И все же он очень с ними схож. Джимс и Пэтси. Две стороны единого целого. Только один на виду, а другой — незаметный молчун. И, наконец, тихий, угасший бедняга Фрэнк. Единственный среди них, кого, похоже, мучают страхи и неуверенность. Все они, кроме Джимса и Пэтси, уже сидеют. У Боба и Фрэнка волосы уже совсем белые. Но все равно, почти такими же на вид, она помнит дядюшек с детства. «Но не знаю, следует ли давать тебе пиво?» — в раздумье сказал Боб. Он стоял напротив Джастины с бутылкой в руке. Еще несколько часов назад эти слова ее разозлили бы. Но сейчас она слишком счастлива, чтобы обижаться. — Послушай, милый, я понимаю, тебе просто в голову не приходило угостить и меня, когда вы тут пили с Лионом. Но, ей-богу, я уже выросла большая и от пива не опьянею. Можешь мне налить, греха не будет, — докончила она с улыбкой. «А где Лион?» — спросил Джимс, принимая от Боба полный стакан и передавая племяннице. Я с ним разругалась. «С Лионом?» «Ну да, но я сама виновата. Попозже пойду извинюсь». Никто из дядюшек не курил. Хотя прежде Джастина никогда не просила пива, но случалось, пока все они разговаривали с Лионом, она сидела и вызывающе курила. А вот сейчас не хватает мужества вытащить сигареты, довольны этой маленькой победы. До смерти хочется выпить завоеванное пиво залпом, но под их пытливыми взглядами это рискованно. Отпивай по капельке, Джастина, как полагается благовоспитанной особе, даже если глотка у тебя суха, как плохая проповедь. — Отличный малый этот Лион, — сказал Хьюги, глаза его лукаво блеснули. И вдруг Джастина с испугом сообразила, почему она так выросла в их мнении. Она заполучила поклонника, которого они рады бы видеть членом семьи. — Да, ничего, — отозвалась она коротко и переменила разговор. — Чудесный сегодня был день, правда?